15 февраля, 15 ноября 1943 года. Бригада фюрера СС, генерал-майор войск СС Лотар Дебес. Смотри, дивизия СС Норд. 15 ноября 1943, 27 апреля 1944 года. Группенфюрер СС, генерал-лейтенант войск СС Карл Фишер фон Троенфельд. Смотри, 6-й армейский корпус СС. 27 апреля 1944, апрель 1945 года. Бригада фюрера СС, генерал-майор войск СС Гейнс Хармель. Родился 29 июня 1906 года в Метце, Лотарингия. Сын военного врача. Позже его отец служил в Рейхсвере в ранге генерал-арца. В 1926 году поступил на службу в Рейхсвер в 6-й пехотный полк Ратценбург. В 1928 году вышел в отставку ефрейтором. Затем работал в сельском хозяйстве. Получил специальное образование. 2 октября 1935 года поступил в чине обершарфюрера в первую роту штандарта СС Германия частей усиления СС. Член СС, билет номер 278276. В НСДАП никогда не состоял. Прошел подготовку под руководством Штейнера. 1 января 1937 года произведен в унтерштурмфюреры СС и вскоре переведен в 7-ю роту штандарта СС Дойчланд в Мюнхене. Участвовал в аншлюсе Австрии. В марте 1938 года назначен командиром 9-й роты 2-го батальона полка СС «Фюрер», во главе которой отличился в боях во Франции. С 1 января 1941 года командир 2-го батальона, отличился при взятии Белграда. С июня 1941 года сражался на Советско-Германском фронте. 4 декабря 1941 года сменил Битриха на посту командира полка СС «Дойчланд», действовавшего в составе дивизии СС «Дас Рейх». На этом посту являлся ближайшим помощником Хауссера, часто замещая его во время отсутствия. Отличился в боях под Харьковом. В марте-апреле 1944 года учился на курсах дивизионных командиров в Лемберге, Львове. Во главе 10-й танковой дивизии СС «Фрунсберг» воевал в Нормандии. По официальным сообщениям, в июле 1944 года находившаяся под командованием Хармеля группа в боях у Канна уничтожила 140 танков противника. В апреле 1945 года освобожден от командования за нарушение приказа Гитлера оборонять позиции до последнего человека. Пользовался популярностью среди солдат и получил прозвище «Старина Фрунсберг». В мае 1945 года под его командованием была сформирована боевая группа, в которую вошли остатки 24-й горнострелковой дивизии войск СС, 7-й горнострелковой дивизии СС «Принц Евгений» и преподаватели и курсанты училища СС в Клагенфурте. После капитуляции германских войск в Италии группа Хармеля продолжала сражаться, прикрывая отход немецких частей из Югославии. Это спасло десятки тысяч германских солдат от пленения партизанами Тито. Капитулировал 9 мая 1945 года в районе Котбуса. В середине июня 1945 года переведен в британский лагерь для военнопленных. В 1947 году освобожден. Умер 2 сентября 2000 года. Производство во время войны. Штандартенфюрер СС, 1943 год. Оберфюрер СС, 1944 год. Бригадефюрер СС и генерал-майор войск СС. 7 сентября 1944 года. Высшие награды. Рыцарский крест Железного креста. 31 марта 1943 года. Рыцарский крест с дубовыми листьями. 7 сентября 1943 года. Рыцарский крест с дубовыми листьями и мечами. 15 декабря 1944 года. Золотой германский крест. 29 ноября 1941 года. Апрель 1945, 8 мая 1945 года. Оберштурмбанфюрер резерва СС Франц Рёштель. Родился 4 мая 1902 года в Гёрлице, Силезия. 1 мая 1937 года вступил в НСДАП. Билет номер 5 468 915. В 1923-1927 годах служил в Шуцполиции. Служил в противотанковой артиллерии Вермахта. Участник польской и французской кампаний, а также боев на советско-германском фронте. В 1942 году капитан Вермахта. Командир 1-й роты 244-го моторизованного дивизиона штурмовых орудий. 6 июля 1942 года был тяжело ранен и до января 1943 года находился на лечении. В марте 1943 года вступил в СС. Билет номер 457 995. В 1944 году был откомандирован в противотанковое училище войск СС в качестве инструктора. В июне 1944 года был переведен в 10-й противотанковый дивизион СС 10-й танковой дивизии СС «Фрунсберг». Переведен из Вермахта в СС с производством в штурмбанфюреры СС. Во время боев в Нормандии командовал отдельной противотанковой группой, которая в октябре 1944 года была влита во все тот же 10-й противотанковый дивизион СС. В 1945 году назначен командиром 10-го противотанкового дивизиона СС, а в самом конце войны возглавил всю дивизию. Умер 24 ноября 1974 года в Регенсбурге на Дунае. Производство во время войны. Штурмбанфюрер резерва СС. 10 марта 1943 года. Оберштурмбанфюрер резерва СС. 9 ноября 1943 года. Высшие награды. Рыцарский крест Железного креста. 28 марта 1945 года. Золотой германский крест. 26 сентября 1942 года. Одиннадцатая моторизованная дивизия СС «Нортланд». 11 СС «Панцергренадир дивизион Нортланд». Формировалась с февраля 1943 года из частей дивизии СС «Викинг», Ядро составили моторизованный полк СС «Нордланд» и кадры добровольческого корпуса «Денмарк». В феврале 1943 года созданная часть носила название боевого соединения «Варагер» — «Кампфербанд Варагер». В том же месяце переименована в германскую добровольческую дивизию «Германische Freiwilligen Division». В апреле 1943 года получила название 11-й моторизованной дивизии СС германской, 11 СС Panzergrenadier Division Germanische. В июле 1943 года 11-й моторизованной добровольческой дивизии СС Нордланд, 11 СС Freiwilligen Panzergrenadier Division Нордланд. 22 октября 1943 года 11-й моторизованной дивизии СС Нордланд. 22 марта, 1 мая 1943 года. Бригада фюрер СС, генерал-майор войск СС Франц Аугсбергер. Родился 10 октября 1945 года в Вене. Австриец. Примкнул к нацистскому движению в Австрии. 30 октября 1930 года вступил в НСДАП, билет номер 360700. 20 апреля 1932 года в СС, билет номер 139528. 20 апреля 1934 года получил чин унтершарфюрера. В унтерштурмфюреры произведен 1 июня 1935 года. Включен в состав частей усиления СС, впоследствии войск СС. С 12 декабря 1940 года командир 3-го батальона штандарта СС «Нордланд». 10 февраля 1941 года назначен командиром 1-го батальона 7-го моторизованного полка СС в составе дивизии СС «Норд». Участник боев на Советско-Германском фронте в Лапландии. 1 декабря 1941 года поставлен во главе своего полка. 20 октября 1942 года Аугсбергер был назначен командиром эстонской добровольческой бригады СС. 24 января 1944 года назначен командиром 20-й гренадерской дивизии войск СС, эстонской номер 1. Погиб в бою 19 марта 1945 года близ Нойштадта в Верхней Силезии. Производство во время войны. Штурмбанфюрер СС, 1 августа 1939 года. Оберштурмбанфюрер СС, 20 апреля 1942 года. Штандартенфюрер СС, 1 июля 1943 года. Оберфюрер СС, 30 января 1944 года. Бригадафюрер СС и генерал-майор войск СС, 25 мая 1944 года. Высшие награды. Рыцарский крест Железного креста, 8 марта 1945 года. Золотой германский крест, 30 мая 1942 года. 1 мая 1943, 27 июля 1944 года. Группенфюрер СС, генерал-лейтенант войск СС Фридрих Макс Карл фон Шольц Эдлер фон Раранче. Родился 9 декабря 1896 года в Пильснере, Богемия. В августе 1914 года поступил в 22-й австро-венгерский артиллерийский полк. Участник Первой мировой войны. С мая 1915 года служил в 3-м гаубичном полку, затем в 40-м и 125-м артиллерийских полках. Обер-лейтенант с ноября 1917 года. В апреле-июле 1921 года член добровольческого корпуса «Оберланд». С 1921 года работал в Калгенфурте, Мюнхене, Лейпциге, Тироле. 10 октября 1932 года вступил в СА. Командир взвода в группе СА «Северо-Запад». 10 июня 1933 года вступил в НСДАП и СС, билет номер 135638, в 3-м штурме 37-го штандарта СС в Линце, член австрийского легиона СС. С 1 февраля по 1 октября 1934 года адъютант легиона. С 1934 года во 2-м штурмбанне 10-го штандарта СС. С 11 апреля 1935 года командир 5-го, с 17 мая 1935 года 6-го пулеметного штурма 1-го штандарта СС. С 1 апреля 1938 года 2-го штурмбанна 3-го штандарта СС. Участник польской кампании. С 1 декабря 1940 года командир пехотного полка СС «Нордланд». С 10 января 1943 года моторизованного полка СС «Нордланд». Участник боев на Советско-Германском фронте и на Балканах. С 28 января 1943 года командир 2-й мотопехотной бригады СС. Во главе дивизии СС «Нордланд» сражался на Юго-Востоке, а с ноября 1943 года на Советско-Германском фронте. 27 июля 1944 года смертельно ранен в бою в районе Нарвы и на следующий день скончался. Производство во время войны. Штурмбанфюрер СС. 1 апреля 1938 года. Оберштурмбанфюрер СС. 30 января 1940 года. Штандартенфюрер СС. 30 января 1941 года. Оберфюрер СС. 1 октября 1941 года. Бригада фюрер СС и генерал-майор войск СС. 21 декабря 1942 года. Группенфюрер СС и генерал-лейтенант войск СС. 20 апреля 1944 года. Высшие награды. Рыцарский крест Железного креста. 18 января 1942 года. Рыцарский крест с дубовыми листьями, 12 марта 1944 года. Рыцарский крест с дубовыми листьями и мечами, 8 августа 1944 года, посмертно. Золотой германский крест, 22 ноября 1941 года. Июля 1944, 25 апреля 1945 года. Бригада фюрер СС, генерал-майор войск СС Иоахим Юрген Циглер. Смотри 3-й танковый корпус СС. 25 апреля, 8 мая 1945 года. Бригада фюрер СС, генерал-майор войск СС доктор Густав Крукенберг. родился 8 марта 1888 года в Бонне. Получил высшее юридическое образование во французских вузах. Доктор права, 1909 год. Участник Первой мировой войны. С ноября 1914 года служил в штабе 3-й гвардейской дивизии, орденанс-офицер, адъютант 6-й гвардейской бригады. В 1918 году начальник оперативного отдела штаба 58-го генерального командования. За боевые отличия награжден Железным крестом 1-го и 2-го класса. Капитан. 18 апреля 1918 года. В июне 1920 года демобилизован и поступил на службу в Министерство иностранных дел. С июня 1920 года по 31 января 1933 года начальник бюро министра. В 1926-1931 годах был одним из руководителей Германско-французского студенческого комитета в Париже. 1 апреля 1932 года вступил в НСДАП, билет номер 1 067 635. В мае 1932 года в НСКК. С августа 1932 года референт комиссии по радио в Министерстве внутренних дел. После прихода нацистов к власти в марте 1933 года назначен младшим статс-секретарем и начальником 3-го отдела радио Имперского министерства пропаганды. Имперский комиссар радиовещания. В июле разругался с Йозефом Геббельсом и оставил пост. В 1933-1938 годах адъютант президента Германского Красного Креста в Саксонии. 30 мая 1933 года вступил в СС, билет номер 116 686. Состоял в списках 6-го штандарта СС, руководитель 5-го штурма, 9 ноября 1936-го, 30 января 1938 года, референт по вопросам подготовки с 1 октября 1938 года, руководитель 1-го штурмбанна с 4 августа 1939 года. С началом войны в 1939 году поступил в действующую армию в чине майора резерва. С 1 августа 1940 года начальник группы оперативного отдела штаба командующего вермахтом в Нидерландах. 20 февраля 1941 года переведен в штаб контрольной инспекции «Африка» в составе комиссии по перемирию в Париже. С 1 октября 1941 года обер-квартирмейстер командующего вермахтом в имперском комиссариате Остланд. В 1943 году начальник штаба экономической инспекции «Центр». В составе экономического штаба «Восток», занимавшегося ограблением оккупированных территорий СССР. 1 декабря 1943 года зачислен в состав войск СС. 17 января 1944 года назначен начальником штаба 5-го горнострелкового корпуса СС. С 25 июля 1944 года в штабе командующего войсками СС в имперском комиссариате Остланд, инспектор Балтийских формирований СС. В июле-августе 1944 1944 года, командовал первым батальоном в составе боевой группы Екельна. 31 августа 1944 года под его командованием сформирована боевая группа. Одновременно с 10 августа 1944 года занимал пост начальника штаба 3-го танкового корпуса СС. С 23 сентября 1944 года генерал-инспектор французских формирований СС. С 1 марта 1945 года инспектор и командир по тактике 33-й гренадерской дивизии войск СС Шарлемань, французской номер 1. С 5 марта по 25 апреля 1945 года командовал 33-й гренадерской дивизией войск СС Шарлемань, французской номер 1. Последний командир 11-й добровольческой моторизованной дивизии СС «Нортланд». 2 мая 1945 года с остатками дивизии сдался советским войскам. В 1955 году в качестве неамнистированного преступника передан властям ФРГ и освобожден. Умер 23 октября 1980 года. Производство во время войны. Гауптштурмфюрер СС. 30 января 1939 года. Штурмбанфюрер СС. 20 апреля 1940 года. Оберштурмбанфюрер резерва СС. 1 декабря 1943 года. Оберфюрер СС. 9 мая 1944 года. Бригадефюрер СС и генерал-майор войск СС. 23 сентября 1944 года.